Глава 42. Шли дни и ночи. Я продолжала жить в пустыне. Мне казалось, я даже научилась этому, как все женщины, живущие в песках. Я выходила из палатки только тогда, когда Халиля не было в лагере. Если он приезжал, меня тут же оповещали женщины, и я бежала прятаться. Не могу сказать, что сильно боюсь его. Нет, скорее не хочу связываться. Снова слышать в свой адрес оскорбления и терпеть тычки. Вот и сегодня я помогала готовить еду и поглядывала за горизонт. Казалось, где-то там моя свобода, до которой так тяжело добраться. Я взглянула на мужчин, собравшихся у машин и что-то бурно обсуждающих. Что если снова попробовать сбежать? Вдруг у меня получится? И тут же стоило мне подумать о побеге, как в лагерь заехала машина Халиля. Лейла дернула меня за рукав. «Прячься, госпожа!» Я бросила готовку и побежала в палатку. Села на постель, уставилась в одну точку. Обычно он надолго не приходит. Просто проверяет меня, порядок в лагере, и уезжает. Халиль вошел в палатку, пригнув голову. Мазнул по мне пристальным взглядом. «Как дела, Алиса?» Я подняла на него глаза. «Отлично». Халиль сегодня был одет в костюм, который ему, к сожалению, очень шел. Я пробежалась взглядом по статной широкоплечей фигуре, тихо вздохнула. Я все еще отравлена его ядом. Все еще скучаю по его рукам на моем теле. «Ты, похоже, ко всему приспосабливаешься». Криво усмехнулся он. «Да, приспосабливаюсь». «Тебе меня не сломить, Халиль. Благодаря тебе я стала сильнее». «Вот как?» Он подошел ближе и схватил меня за подбородок. Приподнял лицо. «Если бы я хотел, ты уже валялась бы в песках, поломанная и искалеченная». «Ты этого не сделаешь. Хотел бы, уже сделал бы». Я усмехнулась ему в лицо. Он шумно выдохнул и, схватив меня за плечо, заставил подняться. Но даже так я смотрела на него снизу вверх. «Ты меня провоцируешь?» «Нет, Халиль, ты сам себе что-то вечно надумываешь и за это наказываешь меня. Провоцировать тебя нет надобности». Он скользнул взглядом по моим губам, склонил голову. «Тебя целовал другой, касался тебя, сношал тебя. Это я тоже придумал?» «Если бы ты хоть раз попытался выслушать меня, то я бы смогла все объяснить. Но ты слепой и глухой. Ты слышишь только себя». Его рука сместилась с плеча на мою талию, поползла еще ниже и сжала ягодицу. Дыхание Халиля участилось, как и мое. «Ты отрава. Ты меня убиваешь, Алиса», — проговорил он, глядя на мои губы. «Я 100 раз говорил себе, что никогда больше не коснусь твоих лживых губ, но...» Его ладонь легла на мою щеку, а большой палец надавил на нижнюю губу, приоткрывая рот. «Это так тяжело». «Тяжелее, чем убивать людей». Зачем-то коснулась скользкой темы, и его глаза вмиг обрели ясность. Он резко толкнул меня, и я свалилась обратно на постель. «Я не убиваю просто так. Те, кто погиб от моей руки, заслужили это». «Ты убил Карима из-за одного необдуманного поцелуя. А как же его сестра? Что теперь будет с ней? То ты сначала подарил им дом, работу, то лишил ее единственного кормильца. И все из-за чего? Из-за того, что молодой парень совершил небольшую ошибку». «О чем ты говоришь? Я не знаю его сестру, и тем более не дарил ему дом». «Я о сестре Карима Надире. Именно к ней я ездила в тот дом. Они сами мне рассказали, как ты подарил им дом и дал работу Кариму». Халиль хотел что-то сказать, но осекся. Задумался. «Они тебе соврали. Я не дарил дом и не брал Карима на работу. Этим занимается начальник моей охраны». Я опустила голову. Какая-то колючая мысль проскользнула и спряталась. «Но тогда... зачем они мне соврали?» Халиль молчал. Я не смотрела на него, а потому не могла понять, о чем он думает. Через минуту он широким шагом вышел из палатки. Ужинал в лагере. Я вышла на улицу, когда уже стемнело, и пламя больших костров освещало снующих туда-сюда людей. Его я нашла безошибочно. Он сидел неподалеку, ел с остальными мужчинами. Я присоединилась к женщинам, взяла свою порцию. Лейла улыбнулась мне и доложила в мою миску еще мясо. «Ешь, госпожа, ты очень худая. Нужно поправиться». Я лишь благодарно ей улыбнулась и принялась за ужин. Мне не объяснить посторонним, что похудела я не от нехватки еды, а от постоянной нервотрепки. Закончив есть, обернулась на Халиля и поймала его взгляд на себе. Он задумчиво жевал и смотрел мне в спину. После ужина я спряталась в палатке, помылась и переоделась. Приготовилась ко сну. Но тут пришел он, нарушив мои планы. Молча лег на постель, даже не раздевшись, и закрыл глаза. «Ложись, Алиса». Я прилегла рядом, но сразу же отодвинулась. Повернулась к нему спиной и через несколько минут уснула. А ночью на нас напали.